И тогда тюрьма станет твоим домом на ближайшие 12 месяцев, если очень повезет, а может быть и больше. Рикард замолчал, ожидая хоть какой-то реакции, но ничего не произошло. Целый год, Кервин, подумай об этом. Интересно, как ты будешь выглядеть, проведя в этих стенах год? Тидж опустил голову, и по его щекам скатились две одинокие слезы. «Провались в ад!» — сдавленным голосом проговорил он. Босх подумал, что он и так уже в преисподней, а этот сегодняшний ад запомнит надолго. Стиснув зубы, Гарри попытался расслабить мышцы челюсти, но ему это не удалось. Рикард наклонился вперед к перегородке, намереваясь что-то сказать Тиджу, но Босх положил руку ему на плечо. «Хрен с ним!» — хрипло бросил он. «Отпусти его!» «Чего?» «Завязывай с этим!» «О чем, черт возьми, ты толкуешь?» Тидж скептически посмотрел на Босха, но Гарри не играл. От всего, что они сотворили с этим парнем, его уже тошнило. «Послушай, — начал Рикард, — мы же сами вытрясли из этой задницы две унции фенциклидина, он мой. Если мистер Тидж не желает помочь нам, тем хуже для него. Сейчас он снова отправится в зоопарк, и тогда посмотрим...» «Никуда он не отправится». Босх наклонился поближе к Рикарду, чтобы не слышал охранник, стоявший за спиной. «Никуда он не отправится, Рикард. Сейчас мы заберем его с собой и отпустим. Давай, действуй, иначе ты пожалеешь об этом». «Что?» «Я расскажу эту историю на пятом этаже. Парнишку обвиняют в хранении наркотиков с целью продажи, и он никоим образом не должен был попасть на 10-й этаж тюрьмы. Это на тебе, Рикард. Я пожалуюсь, и твой здешний приятель тоже сгорит к чертовой матери. Ты хочешь этого? И только потому, что ты не сумел разговорить подследственного?» «Ты уверен, что ОВР станет поднимать шум из-за этого маленького торговца дерьмом?» «Нет, не уверен. Зато не сомневаюсь, что им захочется как следует вздрючить тебя. Можешь быть спокоен. Отдел внутренних расследований отымеет тебя по полной программе, так что потом будешь переставлять ноги еще медленнее, чем этот парень». Гарри выпрямился. Несколько секунд и он, и Рикард молчали, но Босх видел, что коп думает, изо всех сил пытаясь понять, не шутка ли это. «Такой, как ты, и вдруг пойдет кляузничать в ОВР? Не верю». «Рискни». Рикард посмотрел на отношение прокурору, который все еще держал в руке, и вдруг смял бумагу. «Окей, Босх. Не забудь только внести меня в свой список». «В какой список?» «В список тех, к кому тебе лучше не поворачиваться спиной». Босх встал, поднялся и Рикард. «Мы освобождаем его», — сказал он охраннику. А Босх добавил, указывая на Тиджа. «Я хочу, чтобы этого человека охраняли, пока он не выйдет отсюда». Охранник кивнул, Тидж настороженно молчал. На все формальности ушел час. После того, как Рикард подписал необходимые бумаги, и они получили свои полицейские значки, обоим пришлось ждать у стеклянной перегородки на 7-м этаже. Они не разговаривали. Отвращение к себе переполняло Босха. Он едва не изменил себе, своему искусству и своему главному принципу, желая раскрыть дело. «Поступай так, чтобы люди сами говорили с тобой, не насилуй и не принуждай их». На этот раз Гарри едва не забыл об этом. «Езжай, если хочешь», — сказал он Рикарду. «Уеду, как только пацан выйдет из этих дверей и попадет в твои руки. Мне он не нужен. Но я хочу видеть, как он уедет с тобой. Это на тот случай, если дело как-нибудь обернется против меня. Вдруг...» «Что ж, это разумно». «Да». «Но все равно, Рикард, тебе еще многому надо учиться. Не бывает черного или белого. И совсем не каждого улица должна перемолоть. Возьми такого паренька, как этот, и...» «Избавь меня от нравоучений, босс. Может, мне и есть чему поучиться, но только не у тебя. Ты, неудачник, можешь научить меня только тому, как быстрее скатиться вниз по лестнице. Благодарю покорно». «Конечно». Босх отошел к дальней стене комнаты, где стоял дермантиновый диван. Через 15 минут появился Тидж. Рикард и Босх встали по сторонам от него и проследовали к лифтам. Когда они вышли из зала правосудия, Рикард сразу направился к своей машине, бросив на ходу Боску. «Пошел ты!» «Иду», — кивнул Боск. Он остановился на тротуаре, закурил сигарету и предложил одну тиджу. Тот отказался. «Я все равно ничего не скажу», — устало проговорил он. «Знаю», — отозвался Боск. «Отвезти тебя куда-нибудь? К нормальному врачу, например? Или просто подбросить до Голливуда?» «Лучше до Голливуда». Они пошли к машине Босха, стоявшей в двух кварталах от тюрьмы возле Паркер-центра. Оттуда Босх вывернул на Третью авеню и поехал в направлении Голливуда. Позади осталась уже половина пути, но ни один из них не произнес ни слова. «У тебя есть дом?» — нарушил молчание Гарри. «Где лучше тебя высадить?» «Где-нибудь». «И нет никакого места, где ты мог бы остановиться?» «Нет». «А семья, родители?» «Нет». «Как же ты будешь?» «Как-нибудь». Босх повернул на запад, на Вестон. Оба молчали еще минут 15, прежде чем Босх остановился у мотеля убежища. «Это что?» «Посиди в машине, я вернусь через минуту». Управляющий мотелем попытался сходу сдать Гарри 7-й номер, но Босх предъявил полицейский значок и предложил тому подумать еще раз. Управляющий в той же самой, или точно такой же, грязно-белой майке, в которой Гарри видел его в рождественскую ночь, подумал и вручил Гарри ключ от 13-го номера. Босх вернулся к машине, отдал ключ Тиджу и достал бумажник. «Я снял для тебя комнату на неделю. Может, она тебе не слишком понравится, но все же... Мой тебе совет на прощание. Поразмысли хорошенько о том, что случилось, а потом уноси ноги из этого города, уезжай подальше. Места, где живут по-человечески, пока еще не перевелись». Тидж удивленно вертел в руках ключ. Босх порылся в бумажнике и отдал ему всю наличность — $43. «Ты снял мне номер, дал денег и думаешь, что я буду с тобой разговаривать? Я тоже смотрю телевизор, коп. Вы все разыграли, ты и твой приятель». «Не пойми меня неправильно, парень, но я делаю это потому, что так нужно. В первую очередь, мне самому. Это вовсе не значит, что я одобряю способ, которым ты зарабатываешь себе на жизнь. Если я опять увижу тебя на улице, знай, возьмусь за тебя, как положено. Просто я должен был дать тебе шанс, пусть маленький, но все же. Поступай с этими деньгами, как знаешь. А теперь иди, это не спектакль». Парнишка открыл дверцу, вылез из машины и обернулся к Босху. «Зачем тебе это надо?» «Не знаю. Наверное, потому что ты послал Рикарда. Я должен был сделать это сам, но не сделал. А теперь прощай, я спешу». Тидж, поколебавшись, сказал: «Дэнс уехал. Никак не пойму, что вам от него понадобилось. Слушай, паренек, я не...» «Знаю». Босх пристально посмотрел на него. «Он уехал из города. Дэнс узнал, что поставщик накрылся, и отправился узнать, как нужно поступить, чтобы начать все сначала. Ему самому хочется стать поставщиком». «Уехал из города?» «Ну да. Он говорил, куда-то в Мексику. Ну куда, не знаю. В общем, его нет. Поэтому я и занялся карамельками». Захлопнув дверцу, Тидж скрылся во внутреннем дворе мотеля. Босх сидел в машине, и в мозгу его вертелся вопрос Рикарда: что будет с этим парнем через год? Потом он вспомнил, как много лет назад сам жил в таких же третьеразрядных мотелях. Ему удалось выбраться из трясины, с самого дна, выжить. Значит, шанс есть и у Тиджа. Впрочем, шансы есть всегда. Потом он завел мотор и медленно отъехал. Глава 16. Разговор с Тиджем подтвердил подозрения Босха и связал все нити в одну. Теперь следовало ехать в Мексику. Все спицы в колесе указывают на втулку. В данном случае втулкой был Мехикали. Впрочем, Босх знал это почти с самого начала. По пути в участок он пытался разработать самую выигрышную стратегию. Босх понимал, что ему придется связаться с Агильо, тем самым офицером мексиканской полиции, который направил в консульство запрос по поводу исчезновения Хуана-67. Кроме того, неплохо было бы скоординировать свои действия с администрацией по контролю за применением законов о наркотиках, предоставившей Муру свою оперативную информацию о Зарилло.